Глава 8. Перестановка в доме дала эффект. Стало легче дышаться. Пространство будто само изменялось под него. В гостиной после отставки дивана освободилось уйма места. Хоть танцуй. И он, быть может, так бы и сделал, но не умел. Она ведь тоже говорила ему: «Потанцуй со мной». Он отвечал, что не знает, как двигаться. Открыв ноутбук, он поставил его на табурет. Нашел в интернете песню, которая ему нравилась еще в студенчестве. Так, мы попробуем. Было немного неуютно встать посреди пустой комнаты, даже несмотря на то, что это его собственный дом и никого не было рядом. Даже соседские дома располагались так, чтобы ни словом, ни взглядом соседей не мешать хозяину этого жилища. Он специально выбирал. И все же... Комнату наполнил веселый перезвон металлических струн электрогитары. Он неуклюже подвигал одной ногой, потом другой, подергал рукой. Затея показалась ему еще глупее, чем до начала ее исполнения. И все же было в ней что-то, чему он никогда не танцевал. Ладно, просто расслабиться и двигаться. Он еще раз подергал руками, как макаронинами. Это показалось ему забавным и глупым. А потом в комнате чирикнул телефон. В животе что-то дрогнуло, он закрыл ноутбук и пошел отвечать, подумав, что в следующий раз мобильный можно будет отключить. Вскоре снова стало не до глупости. Где-то не довезли цемент, где-то сломалась бетономешалка, и почему-то он, а не его прорабы, должен был все это решать. Однако раздражение у него такие вопросы не вызывали. Он давно привык, что на стройке никогда не идет все так, как изначально запланировано. Почему же он не мог привыкнуть к подобному в жизни? Рано утром нужно было ехать на объект. Он встал в 5, чтобы успеть до пробок. Заскучавший за последние дни автомобильщик нехотя разогнал ворох осенних листьев и покатил в сторону шоссе через дремлющий поселок. Кое-где дома и вовсе пустовали, служившие городским хозяевам дачи. Но в этой части все же было больше обитаемых. Кирпичные особняки, проданные и перепроданные несколько раз за время строительства, соседствовали с деревянными покосившимися домиками. С одного такого участка как раз изгоняла лохматых и с грязью на брюхе коз крикливая старуха. Закутанная в ватник не по размеру и пушистый платок, она бранными словами погнала ленивое свое стадо. И рогатые, и комолые неспешно семенили в сторону леса. Он объехал блеющую процессию и свернул на шоссе. Перекатываясь по радиоволнам, неожиданно оседлала одну в ретро-стиле. В салон полились знакомые перезвякивания металлических струн, и вчерашний вечер напомнил о себе. «Как-то все это глупо», — подумал он, и уже хотел переключить дальше, но почему-то оставил. Весь день прошел в бегах, переговорах, ругани с поставщиками, прорабами, рабочими, обсуждениях, пустых рассуждениях. Он совсем забыл о старике. И лишь под вечер, устало выруливая по слабо освещенным улочкам, понял, что сегодня у него не было. Уже на подъезде к своему участку он резко развернул руль и двинулся к лесу. Из трубы дым не шел. Он уже хотел поспешить в дом, одноглазо светящийся лишь одним из окон, когда с заднего двора послышался характерный звук. Обогнув дом, он увидел в тусклом оконном свете отблеск топора и снова раздался звук. Равномерно и устало, словно заедающая игрушка с медведем и мужиком, старик рубил дрова. Хотелось прийти ему на помощь, но он мгновение не решался, словно загипнотизированный этими движениями. Печь пару раз пыхнула и замерла. Выгребая кучки золы металлическим совком, он глухо закашлялся. Потом сел на табурет и долго дышал. Дров почти не осталось. Пришлось идти во двор и уже во мраке искать чурбаки, спасенные летом. Хотелось бы пожаловаться слегка, да некому. Впрочем, работа телу в радость. И то хорошо, живой еще. Он и сам не заметил, как уже трудно стало разобрать что-то в темноте, а силуэт Чербака с поленом угадывался лишь благодаря оконному свету. Шагов он не услышал. Уже и не думал, что придет. А вот те раз. Забрал топор. Оказывается, и пользоваться умеет. Не то что лопатой. Разложил даже и в дом принес дров. Дом, наконец, задышал дымом в холод мокрой осенней ночи. Кость уже собирался уходить, когда хозяин поставил старенький металлический чайник на плиту. Если уж пришел, то следует хотя бы напоить чаем. День выдался тяжелый. Разве так заметно? Ладно, выпью чаю, пойду. Надеюсь, сегодня смогу быстро уснуть. Да, много работы. Тебе вовсе не обязательно каждый день ко мне заходить. Что ты мне, нянька, что ли? Мимо ехал. Ну да, как же. Вон, бери пряники к чаю, мятные. Вы в магазине были сегодня? А что я, совсем уж немощный, что ли? Ну ты это, лучше с чаем их. Машина вырулила по ковру из слипшихся листьев, оставляя на их влажной поверхности блики фар. Он заглушил мотор, и свет потух. Некоторое время пребывал в темноте в пространстве металлической коробки, вглядываясь в черные стекла дома. Потом, тяжело вздохнув, распахнул дверцу и покинул машину. Щелкнул выключателем, и пространство гостиной наполнилось теплым электрическим светом. Пустая комната таращилась на него, словно ожидала каких-то действий, словно теперь, когда он опустошил это гнездышко, пространство требовало заполнения. Но ему было нечем его заполнить, как и пространство внутри него самого. Весь день он был так погружен в работу, что забыл про ожидавшую его пустоту дома. И когда уже на подъезде свернул к старику, это во многом был маленький неосознанный побег, попытка отложить встречу с этой пустотой. Физические упражнения тоже оживили его. «Надо будет нарубить еще дров», – подумал он и пошел на кухню. В этом доме можно было обходиться и установленным отоплением. Но они с женой хотели иметь возможность домашнего очага. Камин он топил специально для нее, даже когда ночи еще не были настолько холодны. Но она желала разделить потрескивание дров с ним. Смысл домашнего очага был, оказывается, не в одном лишь очаге. Он принес дров из холода улицы и разложил их на старой газете перед камином. Так. Голодный Зев смотрел на него почти с укором. Маленький огонек вспыхнул на головке длинной спички и был аккуратно перенесен в подготовленное для него гнездо из щепы и смятой газеты. Огонек быстро принялся за пищу, и вскоре первые колотые поленья последовали в камин. Еще одно так, и в доме начало теплеть. Опустившись около очага на маленькую табуреточку, он некоторое время смотрел на свои перепачканные в саже руки, потом провел ладонью по лицу, словно индеец, наносящий боевой раскрас, и пошел в душ. В эту ночь он спал, как ребенок. Утро одарило его бледной синевой безоблачного неба и странным копошением на балконе. Потерев глаза, которые еще отчаянно не желали открываться, он натянул домашние штаны и свитер и выглянул наружу. По извилистому перильцу скакала белка. Еще не полностью посеревшая, она держала в зубах полураспотрошенную шишку. Усевшись подальше, пушистохвостая принялась шумно вгрызаться в свою добычу, осыпая балкон коричневыми чешуйками. Он усмехнулся. Белка на мгновение оторвалась от своего занятия, одарила человека осуждающим взглядом и вернулась к делу. Тогда он тихонько скользнул обратно в комнату и, достав из мусорной корзины яблочный огрызок, вернулся к Косте. Однако его попытка соблазнить им белку напугала зверька, и он успел только увидеть мелькнувший хвост. От визита осталась лишь горстка шелухи на полу. Он все-таки положил огрызок на край балкона и уже собирался уходить, когда заметил, что его подношение привлекло других обитателей двора. Юрко, скользнув вниз по воздуху, к нему спланировали несколько мелких птичек и принялись приплюснутыми конусами клювов ловко выуживать то, что сочли съедобным. Он и сам не заметил, как улыбнулся, наблюдая за пичугами, и решил, что стоит повесить кормушку. Сегодня ему не нужно было никуда ехать, и потому он неспешно перешел к утренним ритуалам. Никакого растворимого кофе и завтрака за ноутбуком. Нет. Он заполнил кухню запахом свежесмолотых зерен, и впервые с того дня, как та, что делала это, ушла, достал с полки турку. Некоторое время он нерешительностью смотрел на ее пустую, но еще хранящую отголосок напитка чрево, держа в ладони прохладу массивной украшенной ручки. Он не понимал, зачем она купила такую неудобную турку. Красивая. Вот что было важно для нее. Она привезла ее из поездки по Грузии. И вот теперь бросила здесь, в доме, в темном кухонном шкафу. Продолжая разглядывать с подозрением и почти враждебностью предмет, он вернулся к столу и чайной ложкой выложил ароматный коричневый порошок, облепивший стенки кофемолки. Турку он решил не менять. Он уже и забыл, как это – завтракать без спешки, без экрана компьютера перед ним. Солнце стучалось в складки тюля, и он раздернул их прочь, впуская свет в кухню. Лучи скользнули по плитке, которую она специально выбирала для рабочей зоны, назвав рисунок на ней уютным. В конце концов, не делать же теперь новый ремонт. Он отвернулся и посмотрел на переплетение голых ветвей за окном. Последние дни стояла ветреная погода, и почти все цветное оперение обрушилось на землю, где было утрамбовано дождем в общую бурую массу. Он потянулся и вышел на улицу. Влажная прохлада воздуха облепила его лицо и волосы. Накинул старую куртку и пошел к небольшому строению, призванному быть сараем. К обеду он успел расчистить дорожки во дворе, помыть машину и нарубить дров. Оставшись собой чрезвычайно доволен, он перекусил и отправился наносить свой ежедневный визит. Сегодня оставил светящуюся от солнечных бликов на мокрой поверхности машину отдыхать и двинулся к лесу пешком. Воздух, прозрачный и чистый, казалось, делал влажные стволы деревьев более яркими и тек в ноздри, словно был напитком, а не незаменимой субстанцией. Ему подумалось, что сегодня воздух не был похож на одну из тех вещей, что мы замечаем только в ее отсутствии. Он был вполне ощутим. Значит, и иное он мог бы видеть, когда оно у него было. Разве не видел он? Разве не радовался их совместным поездкам, ее улыбке, когда он дарил ей цветы, ее смешной суете, когда она занималась обживанием их нового дома? Нет, конечно же, все это было, но как-то незаметно растворилось в реалиях совместной жизни. Он положил руку на шершавую поверхность деревянных столбиков калитки. Сегодня зеленые пятна лишайников, напитавшись влагой, выделялись особенно четко на серо-бурых деревяшках. Калитка легко поддалась и пустила гостя. Съежившись на противоположной части участка, домик приветливо попыхивал изгибом печной трубы в холод осеннего воздуха. Кажется, даже он уже привык к регулярным визитам, возможно, даже больше, чем его хозяин. В доме было тепло и пахло кашей.